Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Когда на Церковь Божию было воздвигнуто жестокое гонение нечестивыми царями Диоклетианом и Максимианом, недалеко от города Едессы жили в уединении два благочестивых и добродетельных мужа — Гурий и Самон. Они не хотели жить в городе из-за творимых там беззаконий и ушли оттуда, чтобы усердно в безмолвии служить Богу день и ночь. Узнав об их богоугодной жизни, наместник римских царей в Едессе приказал немедленно их схватить. Исповедники Христовы содержались до времени под стражей. Им было приказано подчиниться царскому повелению и принести жертву идолам. Самон отвечал на это: «Мы не отступим от истинной веры и не уступим злой и пагубной воле человеческой». Тогда судья начал угрожать им смертью. Но святой Гурий смело сказал ему: «Мучитель, мы не боимся твоей угрозы, потому что ты убьешь наши тела, но не сможешь повредить душам, которые очищаются от страданий за Христа». Услыхав это, судья приказал бросить святых в мрачную темницу и пригрозил, что он обречет их на страшные мучения и изобретет для них новые и неслыханные пытки, которых им не перенести. Он повелел подвесить святых, привязав к их ногам тяжелый камень. После этого он спросил святых, соглашаются ли они подчиниться царскому повелению и освободиться от истязания. Но они неизменно продолжали исповедовать истинную веру. Тогда мучитель приказал отвязать их и бросить в тесную темницу, куда не проникал даже дневной свет. В ней они пробыли почти полгода с забитыми в дерево ногами, претерпевая жестокие страдания, голод и жажду. После этого их снова вывели на суд к правителю. Святой Гурий был уже едва жив, а святой Самон казался крепким. Правитель спросил их: «Не переменили ли вы своего решения?» Святые отвечали: «Мы повторяем тебе то же, что и прежде. Не отступим мы от Господа нашего Иисуса Христа. Мучай нас, как хочешь». Мучитель велел отвести святого Гурия, как больного, в темницу, потому что не хотел ускорить его смерти. Святого же Самона приказал повесить вниз головой. В таком положении он висел почти 6 часов. Стоявшие вокруг него воины из сочувствия к нему увещевали его подчиниться царскому повелению и избавить себя от тяжкого мучения. Он же ничего не отвечал им, а сердечно молился Богу. Затем правитель велел отвязать Самона, отвести в темницу и положить возле святого Гурия. На следующий день правитель призвал в палату, где он производил суд, Гурия и Самона. Взглянув на святых, правитель начал говорить: «Вы имели довольно времени. Надумали ли вы исполнить повеление царей или решили умереть? Даю вам полезный совет. Положите фимиам на алтарь Дия и идите домой. Если же не положите, я сейчас же велю отсечь вам головы». Святые отвечали: Вот мы перед тобой. Делай, что хочешь. Мы рабы Господа нашего Иисуса Христа. Ему, единому, поклоняемся. Тогда правитель приказал усечь их мечом. Святые же, услышав об этом, возрадовались, что скоро разрешатся от тела и пойдут к Господу своему. Правитель велел исполнителю казни отвести мучеников далеко за город и там их обезглавить. Святых вывели из города ночью, никто из граждан не знал об этом. На рассвете исповедники, преклонив свои святые головы под меч, были обезглавлены и так скончались. Верующие, узнав о кончине святых мучеников, взяли святые мощи и похоронили с честью. По прошествии значительного времени нечестивый царь Ликиний воздвиг в Никомидии гонение на христиан. В это время в городе Едессе жил один диакон по имени Авив. Он ходил тайно по всему городу из дома в дом и учил людей святой вере, убеждая их быть мужественными в исповедании Христа. Ликиний немедленно предписал градоначальнику предать Авива смертной казни. Получив от царя такое повеление, тот приказал отыскать святого Авива. Авив жил вместе с матерью и родственниками. В то время как воины по всему городу искали блаженного Авива, он, узнав об этом, вместо того, чтобы скрываться, пошел из дома и сам отыскал посланных за ним воинов с целью отдаться им в руки. Встретив военачальника, он подошел к нему со словами: «Я тот, кого вы ищете. Я тот Авив, которого вам приказано найти. Возьмите меня и ведите к пославшему вас». Кротко взглянув на него, военачальник сказал: «О, человече, пока никто не заметил, как ты подошел ко мне, отойди и скройся». Авив отвечал: «Если ты меня не возьмешь, то я сам явлюсь к градоначальнику и исповедаю Христа моего». Тогда Авива повели к градоначальнику. Тот спросил его о роде и имени. Святой прежде всего объявил, что он христианин, затем назвал свое имя. Авива начали принуждать принести жертву идолам и то угрозой, то лаской отвратить от Христа. Однако Авив, словно столб непоколебимый и стена нерушимая, оставался тверд в исповедании Христовом. Мучитель велел повесить и строгать его тело железными когтями. Затем, видя, что не может отвратить доблестного страдальца от единого Бога, осудил его на сожжение. За городом был разведен большой огонь, и мученика повели на место казни. Он шел, радуясь о том, что будет жертвой Богу. За ним следовали мать и родственники его. Святой утешал и увещевал их не скорбеть о нем. Подойдя к огню, он помолился и, в последний раз обняв мать и близких, вошел в огонь и тотчас предал дух свой Господу. Когда пламя погасло, мать вместе с бывшими там христианами нашла тело святого сына своего неповрежденным огнем и, взяв его, похоронила рядом со святыми мучениками Гурием и Самоном, поскольку святой Авив пострадал в тот же день, в который прежде пострадали и святые. Когда гонение прекратилось и повсюду воссияла православная вера, христиане соорудили церковь во имя трех святых мучеников и положили в ней, в одной гробнице, их святые мощи, совершающие многие чудеса. Из них вспомним одно преславное чудо. Когда варвары двинулись с востока на греческое царство и дошли до самой Едессы с намерением взять и разрушить город, греческий царь, желая защитить город от осады, собрал войско и послал на помощь Едессе. В греческом войске был один воин по происхождению Гот. В Едессе он жил в доме целомудренной вдовы по имени София. Она имела единственную дочь по имени Евфимия, которую берегла как зеницу ока, соблюдая ее в девстве и поучая страху Божию. София старалась скрыть свою дочь от человеческих глаз, так как та была очень красива. Во время продолжительного пребывания Гота в доме вдовы случилось ему однажды увидеть отроковицу. Пораженный ее красотой, он воспламенился страстью к ней и задумал прельстить ее. Приступив к матери, он начал просить отдать за него свою дочь. Имея на родине жену и детей, он скрыл это, притворяясь, будто не женат. Однако мать отказывала ему: «Не отдам единственную дочь в чужую землю. Ты человек пришлый, отведешь в свою землю дочь мою, а я останусь без нее в печали, ведь у меня нет другого детища, которым могла бы я утешаться во вдовстве своем». Тогда, придя в ярость, Гот начал угрожать ей. «Если ты, — говорил он, — не отдашь дочери своей, то я подвергну тебя многим бедствиям. Я легко могу причинить тебе любое зло, какое захочу». Воин не отступал, и то просьбами, то угрозами старался склонить вдовицу отдать за него свою дочь. Он докучал ей все время, пока жил там, предлагал ей и подарки, покупал для нее и дочери золотые украшения и дорогие одежды. Вдовица даров не принимала, а девицу тщательно скрывала от беззаконника. Однажды она сказала ему: «Я слышала, что ты у себя на родине имеешь жену и детей». Он, не имея страха Божия, начал клясться и божиться, говоря: «Я никогда не был женат, и хочу твою дочь сделать госпожой над всем своим имением». После этого вдова София поверила ему и согласилась выдать за него дочь Евфимию. Воздев руки к Богу, она сказала: «Владыка, отче сирот и судья вдовиц, не оставь отроковицы, вступающей в брак с неизвестным мужчиной. Я выдаю свою бедную дочь за пришлого человека и тебя делаю свидетелем и поручителем его клятв и обещаний». Отроковица была выдана за Гота, и по заключении брака они мирно зажили в доме ее матери. Евфимия зачала, и прежде чем пришло время ей родить, неприятели отступили от города. Враги не могли овладеть Едессой, греческим войскам нужно было возвратиться домой. Гот тоже заспешил к себе на родину. Мать, неутешно рыдая о разлуке с дочерью, пыталась Готу не дать увести ее в чужую землю, но не могла расторгнуть супружеского союза, скрепленного законом. Когда лукавый зять уже собрался с супругой в путь, София привела супругов в церковь святых Гурия, Самона и Авива и, поставив пред гробницей мучеников, сказала ему: «Не отпущу с тобой своей дочери, если не дашь мне в поручители этих святых, пострадавших за Христа. Положи руку на святую раку их и поклонись мне, что не причинишь дочери моей никакого зла, а будешь беречь ее и относиться к ней с должной любовью и уважением». Год тотчас без боязни взялся за честную раку святых мучеников и сказал: «От рук ваших, святые, принимаю эту отроковицу и вас беру поручителями и свидетелями перед ее матерью. Никакого зла не сделаю моей супруге, но буду хранить ее с любовью и почитать до самой смерти». Беззаконник говорил так, не думая и не боясь того, что Бог воздаст ему по делам его и погубит его за лукавство. Помолившись, они обнялись и расстались. София возвратилась в свой дом, а Год с Ефимией отправились в путь. Когда они были уже вблизи его дома, Год, неожиданно забыв о любви к жене и пренебрегая клятвами, снял с нее дорогие одежды и золотые украшения, одел ее бедно, как пленницу и рабу, и, обнажив меч, дал ей такой наказ: «Если хочешь быть в живых, то, войдя в мой дом, никому не говори о том, что было между нами. У меня есть жена и дети, а ты будешь моей жене рабой. Повинуйся ей во всем, как своей госпоже. А если скажешь кому-нибудь о нашей женитьбе, то умрешь от меча». Услышав эту угрозу и увидев себя обманутой и оскорбленной злым варваром, Ефимия сказала ему: «Это ли любовь твоя? Это ли исполнение твоих обещаний? Таковы ли были твои клятвы, и таково ли было у тебя намерение? Из-за тебя я оставила мать и отечество, а теперь ты воздаешь мне за любовь ненавистью, и вместо мужа и друга стал мне врагом и мучителем». Сказав это, она возвела очи к небу и, горько плача, возопила: «О святые мученики Гурий, Самон и Авив! Вас ныне призываю, помогите мне, на вас надеясь пошла я с этим Готом, избавьте меня от беды». Жена Гота, увидев красоту Ефимии, воспылала ревностью, заподозрив мужа, и спросила его: «Красота лица ее обличает в ней не рабу, а свободную?» Муж ответил: «Хотя она в своей земле и была свободной, но теперь она твоя раба». Ефимия от страха молчала и повиновалась жене Гота, служа ей как раба. Госпожа ее, испытывая сильную ревность, была очень жестока к ней, заставляла ее выполнять самую тяжелую работу и всячески мучила ее. По прошествии некоторого времени жена Гота узнала о беременности Ефимии, восстала против нее с лютой яростью. По наступлении срока Ефимия родила мальчика, очень похожего на Гота. Его жена, видя младенца, очень похожего на своего мужа, страшно разгневалась и задумала отравить младенца. Спустя немного времени она приготовила смертоносный яд, отослала Евфимию на работу, и когда младенец остался один, влила отраву в его уста. Младенец вскоре умер. Мать, возвратившись с работы, увидела своего сына, лежащего мертвым, и исполнилась несказанной скорби. Она не знала причины внезапной его смерти. Но, приготовляя сына к погребению, Евфимия увидела яд на губах дитяти и заподозрила хозяйку в смерти младенца. Однако же она молчала, ничего не смея говорить. Взяв немного шерсти, она оттерла яд, текший из уст младенца, и спрятала у себя. Через несколько дней Год созвал своих друзей на ужин. Ефимия им прислуживала. Когда пришло время подавать чашу жене хозяина, она, желая узнать, действительно ли младенец ее умер, отравленный госпожой, взяла шерсть, которая отерла уста сына, омочила ее тайно в питье и подала его своей госпоже. Та, ничего не зная, испила эту чашу и в ту же ночь внезапно умерла. Так она попала в яму, которую сама же выкопала. Встав утром, Год увидел жену мертвой и пришел в ужас. Весь дом исполнился плача, сошлись все родственники, друзья и соседи. Когда минуло 7 дней после погребения умершей, ее родные вспомнили о девице, приведенной из Едессы, и стали говорить: «Во внезапной смерти нашей родственницы виновата эта пленница. Она всегда была к ней враждебна». Все восстали на Евфимию и решили ее похоронить живой вместе с умершей госпожой. Открыв гроб, они положили Евфимию к гнившему трупу, издававшему ужасный запах, чтобы она там умерла. Евфимия оказалась в гробу вместе со смердящим трупом. Испытывая несказанные страдания, Евфимия в горести сердца возопила о спасении к Богу и святым Гурию, Самону и Авиву. Внезапно явились 3 светоносных мужа, сияющих как солнце, и тотчас смердящий запах в гробе исчез. Евфимия ощутила великое благоухание, исходящее от явившихся мучеников. Они сказали ей: «Ободрись, дочь, и не бойся, ты скоро получишь спасение». Сердце Евфимии усладилось от светлого видения и от утешительных слов. Исполнившись радости, она забылась и уснула сладким сном. В это время она была взята из гроба невидимой всемогущей силой Божией, перенесена в Едессу и положена при честной раке в храме святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Была ночь. В церкви совершалось обычное богослужение. Пробудившись, Евфимия снова увидела святых мучеников, которые сказали ей: «Радуйся, дочь, посмотри, где ты теперь. Мы исполнили обещанное. Иди же с миром к своей матери». Сказав это, они стали невидимы. Евфимия, встав, оглядывалась кругом, стараясь понять, где она находится. Увидев церковные стены, иконы, свечи и честную раку святых мучеников, она убедилась, что находится в Едессе, в церкви споручников своих. Тогда она исполнилась несказанной радости и веселья, и, обнимая с любовью гробницу святых мучеников, со слезами воздавала благодарение Богу и святым Его за такую милость. Ее слова и плач услышал священник и, подойдя к ней, спросил ее: «Кто ты такая и отчего так плачешь?» Она рассказала ему все подробно. Священник, слушая это, ужаснулся, дивясь великой силе Божией. Узнав, кто мать Ефимии, послали за Софией, приглашая прийти ее в церковь. Мать, ничего не зная, увидев свою дочь, стоящую при гробнице святых мучеников, одетую в бедные одежды, пришла в ужас. Подойдя к Ефимии, она обняла ее и, упав к ней на шею, плакала. Рыдала и Ефимия. Обе от плача не могли сказать ни слова. Наутро слух о чуде прошел по всему городу. Отовсюду собрались в дом ко вдовице ее родственники и соседи и дивились рассказам Ефимии. Все хвалили имя Господне и прославляли помощь святых мучеников. Через некоторое время варвары вновь пошли на греческую землю и пытались взять город Едессу. Для защиты города снова было прислано греческими императорами войско, с которым пришел и тот год, который хитростью взял у Софии дочь Ефимию. Он ничего не знал о совершившемся чуде и думал, что Ефимия умерла, заключенная в гробу с его мертвой женой. Без смущения пришел он в дом к Софии, как к своей теще. София спрятала Ефимию во внутренних комнатах, а его приняла, сделав вид, будто радуется прибытию своего зятя. Затем, собрав своих родственников и соседей, она начала при них расспрашивать Гота, говоря: «Как Бог помог вам совершить путешествие отсюда? Не заболела ли в пути дочь моя, и как она родила?» Воин отвечал: «Бог, по молитвам твоим, помог нам совершить путь благополучно. Дочь твоя здорова, родила мальчика. Она приветствует тебя, и если бы не поспешность нашего похода, то и дочь твоя пришла бы со мной и с младенцем». Услышав такие слова, София воспылала праведным гневом на ложь злого человека и громко возопила: «Лжец, лукавый человек и убийца! Что ты сделал с моей дочерью?» Сказав это, она вывела Ефимию из внутренних комнат, поставила ее перед Готом и сказала: «Узнаешь ли ты эту девицу, клятвопреступник?» Он же, услышав эти слова и увидев Ефимию, затрепетал и не смог произнести ни одного слова. Тогда родственники и соседи вдовы взяли его, затворили в комнате и послали за воеводой. Воевода велел отсечь ему голову мечом, сказав при этом: «Боюсь помиловать сделавшего такое великое злодеяние, чтобы не прогневать святых мучеников, которых оскорбил этот клятвопреступник». Так беззаконник получил возмездие. Молитвами святых мучеников Гурия, Самона и Авива: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».